Я пока не успела как следует исследовать призраков. Хоть их преимущества в качестве шпионов были очевидны, в замке и портретов было полно, которые выполняли ту же функцию. Привидения не могли нанести мне физического вреда и не могли захватить мой разум, так что я предпочла сконцентрироваться на более безотлагательных вещах. Я говорил со шляпой, продолжил он, спрашивал о сделанном ей выборе. Она сказала, что ей поручено печься не только о благе отдельных учеников, но также и о благе школы в целом, а также о благе магической Британии. Она посчитала, что вы станете проводником перемен. Я помотала головой. Не хочу быть проводником перемен. Я устала от этого всего. Мне бы просто пожить, не привлекая внимания. Боюсь, безвестность вскоре вам наскучит, сказал он. Вы выбрали тот единственный путь, что был близок вашей природе. Я посмотрела на Лилию. Что она значила для него? Вашему темному лорду не победить, сказала я. Он слишком мелочен и недальновиден. У такого, как Гриндевальд, еще был бы шанс, но Том, не Гриндевальд. Вы не представляете, о чем говорите, напряженно проговорил он. Он ведь и сам однажды пал на сторону Волдеморта. У него есть проницательность и решимость, сказала я, непоколебимая уверенность. Люди ошибочно принимают это за харизму. Каждому хочется быть значимым. Большинство людей направляют это желание в профессиональные успехи, или семью, или достижения. И вы все это знаете в 11, потому что, я проигнорировала его реплику. Когда люди чувствуют, что не справляются, им легко можно внушить, что они заслуживают лучшего благодаря своей расе, или полу, или религии. Людям это нравится, нужно просто сказать им, что их группу атакует враг, и им приходится защищаться. Это станет для них разрешением использовать насилие. Я изучал радикальные группировки, особенно организацию падших. Они поклонялись губителям, и, пусть даже близко не приближались по уровню опасности к бойне 9, они были фанатиками. Соберите несколько таких людей вместе, и они станут вскармливать друг друга. Насилие порождает насилие. Он пристально смотрел на меня. Вы открыли, как стать темным лордом, сказал он, с нотками недоверия в голосе. Я читала между строк, сказала я. К тому же, если побеждаешь, тебя не зовут темным лордом. Ты становишься министром магии, или императором, ну и так далее. Никто не примет маглорожденного темного лорда. Не попытаешься, не узнаешь, сказала я, ухмыльнувшись. Нужно просто найти преимущество. Для победы нужно просто взять существующие предрассудки и расширить их. Сказать людям, что знаешь, как на самом деле устроен мир. Заставить их поверить, что они на самом деле могут что-то изменить. В конечном счете изменится только одно, кто у власти. Вам расскажут, что вы лучше, чем все остальные люди. Если с вами случится что-то плохое, виноваты не вы, а те, другие. Его губы сжались в тонкую линию. Неужели Волдеморт использовал против него подобную тактику? Я что, с ней покруглым идиотом только что обозвала? Я не это имела в виду. Я не планирую становиться темной леди, сказала я. Это чертова прорва работы, которой я предпочла бы не заморачиваться. А вы не думали над тем, чтобы самому стать темным лордом? Что? В замешательстве переспросил он. Я подавила желание рассмеяться над выражением его лица. Он был похож на оленя, замершего в свете фар. Неужели мысль о захвате власти никогда не приходила ему в голову? Пусть у него не было голой силы Волдеморта, зато он всегда был рядом. Даже у Гитлера были генералы, желавшие его смерти. «Внешность у вас уже подходящая», — сказала я. «Осталось только придать нужным людям толчок в нужном направлении. Заставьте людей поверить, что предлагаете нечто лучшее, чем пожиратели смерти или министерство». Он восстановил самообладание. Как вы, очевидно, знаете, мое положение и так достаточно опасно. Я предпочту сохранить свою голову на плечах вместо того, чтобы за ней гонялся весь волшебный мир. Что ж, если передумаете, дайте знать. Наслаждайтесь подарком, сказала я. Прежде, чем он успел меня поблагодарить или назначить отработку по какой-нибудь надуманной причине, я развернулась и была такова. Прошагав к слизеринским спальням, я направилась к лестнице мальчиков. На них не было защитных чар, не дающих девочкам пройти, что мне, по правде сказать, казалось довольно глупым. С учетом поведения подростков, удивляло то, что окончание каждого года не знаменуется массовыми беременностями. Возможно, в программе предусмотрен урок, где мальчикам и девочкам по отдельности прочитают лекцию о контрацептивных заклинаниях. Вероятно, Они должны быть в запретной секции библиотеки, а может и в обычной, просто у меня еще до них руки не дошли. В конце концов, уж об этом-то я не собиралась переживать еще очень долго. Малфоя я нашла быстро, он только вернулся с каникул, которые провел с семьей, и сидел один в общей комнате. «Малфой», — сказала я, — «нужно поговорить». Его опасливый взгляд изрядно меня повеселил. Как много он услышал от своего отца, который, вероятно, был на связи со своим хозяином. Если подумать, я теперь, вероятно, могла определить, чьи родители являются действующими пожирателями смерти, просто по их реакции на последствия моего приключения в запретном лесу. Те, чья реакция не изменилась, были, наверное, еще не включены родителями в круг посвященных, хотя они все равно поставляли родителям информацию. Решив в следующие несколько дней пристально следить за всеми поблизости от себя, я шагнула вперед. «Хочу поблагодарить тебя за подарок», — сказала я. Облегчение на его лице можно было руками потрогать. «Я тебе тоже подарок принесла», — сказала я, доставая из-за спины ярко раскрашенную коробочку. В его взгляд вдруг снова вернулось беспокойство. «Да что такое с этими людьми? Почему они думают, если я протягиваю им подарок, в нем обязательно должна быть спрятана какая-то ловушка? Мне казалось, все уже знают, что когда я собираюсь на кого-то напасть, то действую куда более прямолинейно». Он осторожненько взял подарок. Я смотрела, как он аккуратно открывает коробочку. А когда открыл, внимательно изучила выражение его лица. Снейп был не единственным, для кого я вырезала статуэтку. Тут я тоже постаралась. Это был кулон, вырезанный в форме акромантула. Его лицо побледнело. Я была права, он точно знал о случившемся. Я подозревала, что набор шахмат был посланием от его отца. Этот подарок был моим ответом ему, посланием. Оно сообщало, что произошедшее не было совпадением, что смерти пожирателей смерти были спланированы. Такие люди, как Малфой, уважали силу. Вопрос был только в том, поделится ли он сообщением со своим хозяином или оставит эту информацию при себе. Этим я могла бы заработать немного его лояльности. Посмотрев на его реакцию, я могла бы понять, есть ли вероятность склонить его на свою сторону, или это просто мартышкин труд. Вальдемар правил при помощи страха. Как он станет справляться со своим поражением? Оно выставило Вальдемарта в плохом свете, но львиную долю внимания получил Грюм. Серия поражений, которые они испытали, была куда серьезнее первоначальных потерь. Были пойманы и другие пожиратели смерти, пусть некоторые из них уже успели сбежать. Несомненно, часть была просто отпущена либо сторонниками Вальдемарта в правительстве, либо людьми, которых контролировали магией. «Что это?» – спросил Драко. «Подарок», – ответила я, – «и напоминание». Он мгновенно понял, что я имею в виду, и более внимательно рассмотрел кулон. «Это не трансфигурация. Как ты его сделала?» «С помощью режущего заклинания», — сказала я, — «хорошая тренировка на будущее». Я не улыбалась, говоря это, как перед Снейпом. Малфой немного побледнел. Мой подарок содержал в себе далеко не одно послание, и он был достаточно сообразителен, чтобы это понять. Его, должно быть, приводило в замешательство, сколько времени и усилий я убила просто ради сообщения. По правде сказать, это был мой черновик, на котором я отработала навыки, прежде чем приниматься за лилию для Снейпа. Уж что-что, а пауков я представляла себе прекрасно. Паук, вообще-то, получился не хуже лилии. Я делала куда меньше ошибок, потому что использовала в качестве образцов настоящих пауков, и потому что и без того представляла их строение. Это было легко. Несколько ошибок я все же сделала, но тут же починила. В общем, хорошо получилось. А тот факт, что Малфой укрепился во мнении, что я слегка чокнутая, был приятным бонусом. «Я решила сделать это своим символом», — сказала я, — «в честь Хаэм, думаю, ты в курсе». «Это правда?» — оглянувшись по сторонам, тихо спросил он. «Вокруг нас никого не было, и в гостиной слизерина не было портретов. Так изначально было спроектировано, поскольку слизеринцы, в силу специфики своего факультета, не хотели, чтобы их подслушивали, когда они строят разнообразные планы. Мои насекомые подтвердили, что вокруг также не было зрителей-невидимок, по крайней мере, насколько они могли услышать или унюхать. Волшебники часто использовали невидимость, сокрытие звуков тоже не было чем-то из ряда вон выходящим, пусть и встречалось не так часто. Я сомневалась, что кто-то из них додумается скрывать свой запах, и теперь постоянные проверки окружающего пространства вошли у меня в привычку. Второй раз ко мне в ванну невидимые убийцы не залезут. Ты спрашиваешь о том случае, когда мы с Поттером решили прогуляться по лесу, спросила я. Удивительно, но лицо его побелело еще сильнее. Впечатляюще, учитывая, что он и так-то по жизни бледный. Я ничего не подтверждаю, сказала я, но будь это правдой, что бы ты подумал? Как ты узнала? Спросил он. Я знаю много чего, ответила я. Вопрос в том, что ты собираешься делать с этой информацией. Чего ты от меня хочешь? Спросил он. Что бы ты думал головой, ответила я. Держи глаза открытыми. Решай, к кому разумнее примкнуть. К кому-то, кого ты, возможно, никогда и не встретишь, или к кому-то, кто может привнести в твою жизнь настоящие перемены. Он колебался. Ты не понимаешь, сказал он. Что бывает за предательство? Дело не в том, что станет с тобой, а в том, что сделают с твоей семьей. Думаешь, я поступлю иначе? Спросила я. Думаю, ты охотишься только за теми людьми, кто охотится за тобой, сказал он. Но ты не жестокая. Ясно, что он внимательно за мной наблюдал. Более внимательно, чем я думала. Выходит, я произвела на него сильное впечатление. Никто не говорит, что лояльность должна быть очевидной всем, сказала я. Иногда лучше держать свое настоящее мнение при себе. Драко нахмурился. Никто не предлагает тебе в открытую заключать союз с грязнокровкой, сказала я. Но есть много полезных мелочей, которыми люди могут друг другу помочь. В этом отличие между гриффиндорской прямолинейностью и слизеринским хитроумием. В его взгляде появилось понимание. Я читала о твоих предках, сказала я. После встречи со старшим Малфоем я заинтересовалась информацией о нем. Правда, волшебники больше собирали информацию о семейных преданиях, чем о действующем главе семьи. Они достигли успеха, потому что всегда знали, в какую сторону дует ветер, и поворачивали свои паруса в правильном направлении. Они начали, не имея за душой ничего, и со временем стали одним из богатейших домов волшебной Европы. Третьим по богатству, уточнил он. Это умно, сказала я, и умные поступки, все, чего я сейчас прошу. Думай, смотри, в какую сторону дует ветер, и делай то, что необходимо, чтобы ты и твоя семья не пострадали. Он нахмурился и, подумав, кивнул. Я шагнула вперед и улыбнулась. Мы пожали руки. Глава 50. Король. Дуэльный клуб? Удивленно переспросил Флитвик. Я просто подумала, что это глупое игнорирование ресурсов, ответила Гермиона. У нас в Хогвартсе профессор, чемпион по дуэлям, а мы этим не пользуемся. Неиспользуемый ресурс. Я поручила Гермионе делать это предложение из нескольких соображений. Во-первых, он был главой ее факультета. Во-вторых, хотя ее связь со мной хорошо известна, все же лучше, если просьба будет исходить не от меня. Это даст нам определенную степень маневра. Наверняка Флитвика будут спрашивать о том, от кого исходила идея, и я хотела, чтобы он мог честно ответить на этот вопрос. Хоть Флитвик обладал множеством разных качеств, способность лгать к ним, кажется, не относилась. Конечно, это могло просто означать, что он еще лучший лжец, чем все остальные. Наилучшие лжецы обволакивали свою ложь в правду, придающую им ореол честности. «Я не думал о таком», — отозвался Флитвик. «Вы считаете, что учеников это заинтересует?» «Я поспрашивала», — сказала Гермиона. «Подумала, что нет смысла обращаться к вам с идеей, если она никого не заинтересует. Есть множество гриффиндорцев, которые хотели бы показать себя. Ученики Ривенкла считают, что это интересная идея. Уверена, мы сможем подтянуть их хаффлпаффцев за компанию». Она ничего не сказала о слизеринцах. Мы их не спрашивали по ряду причин. Во-первых, мы не были уверены, стоит ли усиливать тех, с кем, возможно, нам впоследствии придется сойтись в бою. Во-вторых, те, кто самостоятельно решит присоединиться к дуэльному клубу, скорее всего будут более открыты новым веяниям. В конце концов, это будет клуб, в котором в основном примут участие маглорожденные, радикально настроенные чистокровные, скорее всего, откажутся от участия, кроме тех, кто увидит в этом возможность безнаказанно навредить грязнокровкам. Мы придумаем, как отсеять таковых, а те, кто пройдут отбор, будут готовы пересмотреть свои убеждения о чистокровных, а значит, они не так уж сильно поддерживают лагерь Волдеморта. Это даст мне шанс узнать, кого я смогу в конечном итоге склонить на свою сторону. Был только один способ изменить ситуацию в волшебном мире – завоевать сердца и умы людей. Одной из проблем волшебного мира было то, что маги жили вдвое дольше, чем маглы. Более того, они оставались деятельными намного дольше, чем маглы. Дамблдору было за сотню, а работал он за троих. Были волшебники, разменявшие 16-й десяток и все еще продолжавшие трудиться. Это создавало положение вещей, в котором власть была сосредоточена в руках стариков, что приводило к тому, что идеи, давно уже отжившие в магловском мире, были глубоко укоренены в волшебном. Самым лучшим шансом для изменения ситуации было изменение мировоззрения детей. Новые идеи, распространившиеся в Хогвартсе, разойдутся широко и будут жить сотни лет. Никогда не будет другой возможности произвести такое мощное воздействие, как прямо здесь и сейчас. К несчастью, политического веса у меня немного. Месяц за месяцем я заботилась только о выживании, но если я собиралась добиться успеха, то делать надо было намного больше. Нужно было действовать на опережение и работать над изменением ситуации, из-за которой, собственно, моя жизнь и была так тяжела. Я вынуждена была жить в этом мире, так что его превращение в место, приятное для жизни, только сделает мою жизнь легче. Если меня не убьют, мне придется прожить здесь следующие лет 200. Моя жизнь будет жалкой и никчемной по соседству с группой российских засранцев. Хотя изменить их умы будет нелегко. Как я говорила Снейпу, Гитлер паразитировал на имевшихся предубеждениях, направляя их, чтобы создать мир, который хотел. Волдемарт делал то же самое. Это был легкий путь. Изменить то, во что верят люди, было намного труднее. Сокрушение скреп общества требовало намного больше подготовительной работы. И это не были лозунги или речевки, которые достаточно просто бросить людям. Люди станут сопротивляться. Если им прямо заявить, что они расисты, то люди просто перестанут тебя слушать. Как только люди вбили себе что-то в голову, очень трудно заставить их изменить мнение. Людям нравится быть правыми, и, более того, они ненавидят ошибаться. Когда человек сталкивается с тем, что его убеждения ошибочны, он сопротивляется и еще сильнее склоняется к своим неверным убеждениям. Люди, увидевшие случайное свидетельство своей неправоты, часто игнорируют его. Кроме того, у памяти есть свойство запоминать то, что подтверждает убеждения, и отбрасывать факты, не укладывающиеся в них. Люди даже могут заниматься умственной эквилибристикой, лишь бы сохранить свои верования. Грязнокровки не хороши в магии, а Тейлор Риберт хороша, значит, с Тейлор Риберт что-то не так, может она мутант какой-то, или, может она вообще по сути не грязнокровка. В конце концов, волшебники не всегда разборчивы в своих развлечениях с маглами. Дуэльный клуб поможет, потому что там буду не только я. Гермиона будет достойна. Я удостоверилась, что она превосходит нашу учебную группу. Я подозревала, что там будут и другие маглорожденные, страстно желающие доказать, что они не ничтожество. В конце концов, мы все были окружены молвой. Я видела выражение лиц маглорожденных, когда за их спинами шушукались. Мы слышали шутки, которые чистокровные шептали, когда думали, что их никто не слышит. Иногда шутки преднамеренно озвучивались в пределах слышимости. Достаточно далеко, чтобы потом притвориться, что они не при делах, если бы мы сказали что-то в ответ. Ясно, что по ряду причин рядом со мной такое происходило редко, но такое происходило с другими. Я подозревала, что вся эта ситуация создавала подспудное чувство гнева. Это неизбежно приведет к проблемам в будущем. Прямо сейчас маглорожденные были слишком напуганы, чтобы сделать хоть что-то, но потом рано или поздно они нашли бы способы отплатить за те постоянные оскорбления, которым их подвергали. Я моргнула, осознав, что Флитвик снова заговорил. «Я никогда не думал, что вы так интересуетесь дуэлями, мисс Грейнджер», — сказал Флитвик. «Это часом не имеет какого-то отношения к вашей подруге, мисс Эберт, хоть он был мал, зато удал. Разве то, что я предлагаю, так уж неправильно», — возразила Гермиона. «Что плохого в интересе маглорожденных стать лучше? Я уверена, вы слышали, что может случиться с такими, как мы. Что же неправильного в том, чтобы приложить усилия и получить хотя бы шанс защитить себя? Так что, это будет клуб только для маглорожденных?» — спросил Флитвик. «Мне кажется, нам всем нужно научиться защищаться», — ответила Гермиона. «Чистокровный, полукровка, маглорожденный, рано или поздно нам всем придется принять бой. Если не с этим темным лордом, так со следующим. Меня удивляет, что вы не попросили мистера Траверса», — сказал Флитвик. «Да и в вашем возрасте мисс Грейнджер, не стоит беспокоиться о таких вещах. Тейлор постоянно говорит о своем желании быть обычной ученицей, ответила Гермиона. Собственно, всем нам хотелось бы, чтобы это были обычные дни в обыденное время. Но это не так, идея неплоха, сказал Флитвик. Я поговорю с директором и мистером Траверсом, и мы посмотрим, что можно сделать. Полагаю, ответ будет известен к этим выходным. Гермиона откланялась. Конечно, меня в комнате не было, иначе я бы сразу могла входить с транспарантом, я стою за всем этим. Гермиона вышла из кабинета Флитвика. Он решил взяться за это, сказала я. Что означает, нам предстоит куча работы по планированию. Она даже не спросила, как я узнала. Разве этим вопросом не займутся профессора, спросила она. Ты думаешь, они не отфутболят его обратно к тем, кто все затеял? Спросила я в ответ. Флитвик один из лучших профессоров, но никто не горит желанием делать ту работу, которую им и не надо было бы делать. Кроме того, предложение помощи добавит нам баллов. Не для факультета, но для того, чтобы мнение профессоров о тебе улучшилось. Гермиона кивнула. Быть слизеринцем сложно, сказала она. Я пожала плечами. По большому счету все сводится к тому, чтобы обращать внимание на то, чего хотят люди, и помочь им заполучить желаемое. И если ты поможешь им, то с большей вероятностью получишь то, чего хочется тебе. Это было странно. Подслушивая слизеринцев в течение всех этих месяцев, я медленно меняла и свой образ мышления. Я никогда не была слишком опытна в социуме. В детстве я жила в своем уютненьком мирке. Став постарше, я была постоянно сосредоточена, вначале на травле, затем на своей карьере суперзлодейки. Позже я сконцентрировалась на спасении мира. Эмма всегда была одержима целью быть популярной. Она уделяла внимание моде и интересам окружающих людей. Популярность требовала столько же труда, сколько и успехи в учебе. Просто набор навыков иной, такой, приобретение которого меня никогда не интересовало. Но, подслушивая слизеринцев, я начала понимать моменты, которых не понимала ранее. Вне всяких сомнений, дети и близко не стояли к навыкам своих родителей в искусстве социальных манипуляций. Однако в сравнении со мной они были намного лучше. В идеале, мне надо бы заполучить преданного сторонника, который больше моего знал о социальных манипуляциях, чтобы он выступал в роли моего министра пропаганды. На текущий момент никто из людей в моем близком окружении не был особенно умел в этих делах. Помимо того, я не была уверена, смогу ли доверить такому человеку свои планы. Такие люди легко могли оказаться кротами. Если кто-то вообще посчитает меня такой уж важной персоной, чтобы тратить ради меня столько сил. Пока что атаки на меня были явными и открытыми, но я не могла рассчитывать, что так будет всегда. Волдемарт, скорее всего, прямо сейчас был занят своими текущими проблемами. Если бы он вообще обо мне думал, то, вероятно, приказал бы своим пожирателям смерти отправить против меня своих детей. Крайне вероятно, что это будет не прямая атака, вместо этого они проверят мои предполагаемые способности провидицы. Они попытаются понять, каковы мои ограничения, и будут тыкать и дергать, пока не найдут нечто стоящее, что смогут сообщить людям, которые и будут выполнять явную атаку. Что мы можем сделать? Спросила Гермиона. Поискать информацию о дуэльных клубах и посмотреть, каковы общепринятые правила. Даже если Флитвику не нужна будет помощь, это может дать нам преимущество над остальными. Мы начнем практиковаться с Уизли, чтобы произвести хорошее впечатление, когда клуб запустит по-настоящему. Пока мы спускались вниз по тоннелю, я радовалась, что мы с Поттером потратили пару недель, разбираясь, как войти сюда из туалета для девочек. Решение оказалось простым. Парселтанг отлично подошел в качестве отмычки, потому что на нем практически никто не разговаривал. Также парселтанг оказался ключом для нескольких других секретных проходов в замке, в некоторые из которых, как оказалось, не входили уже целые столетия. Некоторые из них были в опасном состоянии, зато другие все еще отлично сохранились. По словам Гермионы, мы столкнулись лицом к лицу с ужасом слизерина, Василиском. Принимая во внимание его размеры, он был очень стар. Василиски росли в течение всей жизни, как омары, и обычно не старели. Способ убийства василисков был довольно прост, достаточно крика живого петуха. Как и с омарами, это было одной из причин, почему было так мало старых василисков. К тому же они считались убийцами волшебников. «Нам не следует этого делать», — пробормотала я. «Хочешь, чтобы она проголодалась?» спросил Поттер. «Она может отправиться на поиски, высматривая, чего бы поесть, и это будет беда». Я рассказала ему о размере монстра и о том, что обнаружила. Такой монстр мог оказаться полезным, но только если никто не будет знать, что он у нас есть. Подготовленные волшебники довольно легко расправятся с ним. Кроме того, мы носили повязки на глазах, несмотря на то, что в комнате стояла кромешная тьма. Опасно было игнорировать даже случайную вспышку света. В этот раз прогулка вышла дольше, этот вход не находился прямо над комнатой, как та дыра, в которую мы провалились. Я использовала насекомых, чтобы не спотыкаться, ощущая при этом их инстинктивный страх перед монстром, находящимся внутри. Теперь я ощущала и запах. Без отвлекающих факторов, как в прошлый раз, я смогла распознать легкий запах змеи. Змеи, как правило, пахли сильнее, когда находились в состоянии стресса. Тот факт, что запах сейчас был слабым, являлся хорошим знаком. Теперь я слышала Василиска, ползущего с шуршанием к нам. Применяя на практике то, чему обучилась, я прошипела. «Приносители, еда, мы». В обычной программе мы не изучаем законы Гампа в первый год, но они были изложены в книге Маргарет с заклинаниями для домашнего хозяйства. Один из законов – волшебники не могли создать пищу из ничего, зато еда могла быть призвана откуда угодно или скопирована. Для копирования нужен был образец чего-то столь химически сложного, как еда. Если наколдованный деревянный стул немного отличался по химическому составу от настоящего, это не сильно играло роль, пока он был схож по качествам с деревом. К тому, что попадало в организм, требования были намного выше. Даже небольшое отклонение могло привести к отравлению или другой катастрофе. В книгах, найденных Гермионой, оказалось мало информации об особенностях питания василисков, так что нам пришлось прибегнуть к предположениям. Змея сказала что-то, чего я не поняла, и Поттер ответил. «Она спрашивает, не дура ли ты?» – перевел Гарри. «Я объяснил, что ты всего лишь учишься». Я скривилась. Мне совсем не льстило, что змея считает меня идиоткой. Было трудно выучить даже тот скудный объем змеиной речи, который я изучила к этому моменту, что, вероятно, и было причиной, по которой большинство волшебников даже не пытались. Помимо прочего, препятствием было и то, что говорящие встречались редко, так что было трудно найти кого-нибудь, способного обучать парсилтангу. Тем не менее, я улучшала свои навыки в нем. Вытащив упаковку, припрятанную нами во время обеда, я положила ростбиф на пол. Я начала раз за разом накладывать заклинания из книги Маргарет. Килограмм говядины размножался в десяток, сотню, две, четыре сотни кило. От меня требовалось многократное применение заклинания, но это меня не волновало. Обычные змеи могли обходиться без еды в течение целых недель. Надеюсь, Василиск был таким же. Я предполагала, что дело именно в этом, иначе мы бы услышали о пропаже людей и животных. Возможно, найденный нами выход в запретный лес был не единственным, но я сомневалась в этом. Хагрид поддерживал контакт с кентаврами в лесу. На празднике у нас получилось пару раз поболтать с ним, и он ничего не скрывал о возможных опасностях. Хагрид не упоминал о гигантской змее, а разумные обитатели леса, как минимум, хоть что-то бы дозаметили. 800 кило, 1600 кило. Змея скользнула вперед, и мы услышали звук чешуек, трущихся о камни. Мы оба отступили назад, слыша чавкающие звуки. «Спасибо», — сказал Василиск, и я не смогла понять практически все остальное сказанное им. Он говорит, что не ел с тех времен, когда его приходил покормить прошлый говорящий, десятилетия назад, перевел Поттер. Она не знает точно, как давно это было, потому что у нее нет часов или календаря. «Можешь спросить ее о говорящем?» – спросила я. «Парень», – ответил Гарри, – «пах пергаментом и чернилами, как и мы». «Другой ученик?» – спросила я. «У меня было тревожное чувство, что я знаю, кто этот прошлый говорящий. Ну не могло мне так сильно повести, чтобы это оказался случайный ученик. Да почти наверняка тот, кто кормил Василиска, Том Реддл. Он наверняка учился в Хогвартсе, как и все. Раз прошли десятилетия, то примерно тогда он и был ребенком. Он не знает его имени. Мне кажется, змей это не так заботит, как людей», — сказал Поттер. «У меня плохое предчувствие по этому поводу», — отозвалась я. «Спроси, верен ли он все еще ему». Состоялся обмен репликами, в котором я не уловила смысл. «Его поместил сюда Слизерин», — сказал Поттер. «Он считает, что должен следовать приказам наследника, который должен быть говорящим. Он думал, наследник это тот парень, но теперь он не уверен. Блин, придется поработать, чтобы гарантировать, что Василиск сменил сторону, переключившись на меня и Поттера. Это выливается в регулярную кормежку, хотя если летом на каникулах будет перерыв, это не так уж страшно. По правде говоря, Василиск находился тут в течение тысячи лет и, вероятно, большую часть этого времени он спал. «Ты наследник Слизерина?» – выпалила я. «Что?» – спросил Гарри. «Неважно, правда это или нет. Готова поспорить, что тот парень был сам знаешь кем, или по крайней мере кем-то, кто работал на него. Ты и правда хочешь, чтобы они управляли гигантским змеем-убийцей под школой, в которой находится тысяча беспомощных учеников?» Гарри замолчал на какое-то время. Я не могла видеть выражение его лица, но могла представить себе его растерянность. «Полагаю, я наследник. Утверждай это почаще и подольше, и со временем это может оказаться правдой», — сказала я. «Нам нужно, чтобы она работала на нас, а не на него, и нам нужна ее преданность». Я перебирала варианты. «Давай подумаем, почему это может быть правдой? Как глубоко ты знаешь свою родословную? Готова поспорить, что если не практически все в волшебном мире, то большая часть волшебников — потомки основателей. Между нами и ними прошло 50 поколений, значит, почти все, кроме маглорожденных, вероятно, состоят в родстве со всеми остальными. Да и к маглорожденным это могло относиться. Я слышала теории, что маглорожденные – это просто потомки сквибов, которые скрещивались с магловским населением. В этом был смысл. Вероятно, ген волшебства был или мутацией, или результатом скрещивания с почти человеческими магическими особями. Существуют легенды, что Мерлин был сыном человека и демона, и, возможно, он был первоисточником волшебной расы. В любом случае, все виды имеют одного общего предка, или мутанта, или плодовитого гибрида. Я не стал рассказывать этого Поттеру. То, что змеи говорили на Парселтанге, еще не означало, что Василиск не может понимать английский. Это пришло мне в голову только сейчас, и, возможно, являлось катастрофической ошибкой. Ко всему прочему, Парселтанг довольно редок, сказала я, так что шансы на то, что ты наследник, довольно высоки. Гарри помолчал мгновение. Я никогда не был наследником ничего, правда. Что ж, Виват, король, Виват, ответила я без какой-либо иронии. Глава 51. Клуб. Прошло несколько недель, прежде чем о создании дуэльного клуба объявили официально, и еще одна до первой его встречи. В это время мы еще несколько раз навещали Василиска, чтобы покормить его и потренировать мой парселтанг. Получалось у меня, прямо скажем, до сих пор паршиво. По словам Поттера, мой акцент был настолько ужасен, что едва позволял разобрать смысл слов. Словарный запас ограничивался всего несколькими словами. У меня не получалось сделать произношение столь же легким и непринужденным, как оно само собой выходило у Поттера. Было впечатление, что в рот мне набили камней. Змеиный язык оказался сложен. Порой казалось, что мое тело сопротивляется попыткам на нем говорить. Существовали ли языки у других видов животных, что если в мире существуют люди, способные говорить с крысами или, хуже того, с насекомыми? Я не спала ночами, размышляя о вероятности этого. Человек, умеющий понимать насекомых, мог бы узнать обо мне то, что я хотела скрыть ото всех и каждого. Единственным утешением было то, что змеиусты считались крайне редкими, а насекомоусты должны встречаться еще реже. Шансы на то, что таковым окажется один из учеников Хогвартса, были призрачными, а рассказать что-то обо мне могли только здешние насекомые. В плане речи я возлагала большие надежды на акромантулов. Мне было ясно, что они разумны, и хоть они с удовольствием питались другими разумными, но от них я могла научиться языку насекомых, что было бы полезно. Дело в том, что когда насекомые покидали радиус действия моей силы, я теряла с ними любую связь. Если бы я научилась понимать их, то могла бы шпионить за кем угодно и на любом расстоянии. Конечно, существовала возможность, что насекомые недостаточно разумны, чтобы пользоваться речью, но и змеиная речь для меня была открытием, и обладали ей не только волшебные змеи. Поттер рассказывал, что раньше и с обычными общался. Одна была в зоопарке, а еще несколько встретились ему в саду, когда он там работал. Было ли это уникальной особенностью самих змей, или же волшебники каким-то образом на время наделяли их подобием разума, когда находились рядом? Альтернатива была пугающей. что если все животные были разумны, миллиарды и триллионы насекомых, которых я не дрогнувшей рукой посылала на смерть, пока меня называли рой, неужели у каждой букашки был свой внутренний мир, самосознание? Со временем я пришла к выводу, что разговор со змеями – одно из свойств или волшебников, или змей, иначе получалось просто что-то немыслимое. Нам что, как каким-нибудь буддистам, сидеть на месте и никуда не ходить, чтоб случайно не раздавить ползущего по дороге муравья? Насекомые, по крайней мере не волшебные, разумом не обладали. Я все же чувствовала разницу, когда брала под контроль акромантулов, и готова поспорить, что и других разумных насекомых смогу отличить. «Надеюсь, будет высокая явка», — сказала Гермиона. «Если придет мало народу, клуб, наверное, закроют, не успев открыть». «У меня хорошие предчувствия», — ответила я. Я подслушивала разговор Траверса и Флитвика. Они считали, что клуб имеет смысл вести, если в нем занимается хотя бы 10 участников. В главном зале же я чувствовала по меньшей мере человек 50, и ученики все продолжали пребывать. Потом треть от этого числа наверняка отсеется, когда люди поймут, что тут нужно вкалывать или что это не так уж прикольно, как они думали, или у них просто не будет времени на клуб из-за других занятий. Ба, знакомые все лица. Близнецы Уизли, Поттер, Невилл, младший Уизли, даже Перси Уизли. Маглорожденные пришли чуть ли не все. Мы с Гермионой и остальными постарались по-тихому распустить информацию о положении дел в волшебном мире. Мы акцентировали на том, что важно уметь защитить себя в мире, который тебя ненавидит. Сначала от нашей информации маглорожденные смущались или удивлялись, но скоро поняли, что да как. Меня поразило, что некоторые маглорожденные были и сами в курсе текущего положения вещей. Странно, но чистокровные или полукровки с Гриффиндора, Рейвенкла или Хаффлпаффа замечали куда меньше. Это было объяснимо. Маглорожденным доставалось сильнее всего, поэтому и внимания они уделяли больше. Также у нас, похоже, собрался полный комплект разных годов обучения. Я видела их все, от первого до седьмого. Частично тут сыграла репутация Флитвика-дуэлянта. Куча народу хотели посмотреть на него в деле. Когда мы вошли в большой зал, Гермиона ахнула, увидев, сколько собралось людей. Я постаралась не допустить на лицо самодовольства. Частично в таком большом числе участников была и наша заслуга. Я боялась, что некоторые чистокровные организуют бойкот, но такого не произошло. Среди пришедших даже несколько слизеринцев обнаружилось. Большинство были полукровками. Интересно, пришли они сюда, чтобы улучшить свои навыки или просто пошпионить за другими? Когда мы вошли, многие стали поворачиваться в нашу сторону. Меня провожали понимающими взглядами. В Уинслоу я бы забеспокоилась, что меня опять засунут в шкафчик, но здесь я понимала, что дело в другом. Все были уверены, что я не пропущу такого мероприятия. Это было практически неизбежно. Возникла мысль, что на мою дуэль будет любопытно взглянуть не меньшему числу людей, чем на дуэли Флитвика. «Рад приветствовать всех вас», — сказал Флитвик, на первой встрече межфакультетского дуэльного клуба. «Мы принимаем и другие варианты названий. Сейчас главная цель МДК — укрепить единство факультетов, а также улучшить навыки, которыми должен обладать каждый волшебник без исключения в нынешние смутные дни». Удивительно было, что он упомянул ситуацию за стенами школы. Многие профессора притворялись, что Хогвартс – изолированный островок, и события, происходящие во внешнем мире, никак не касаются учеников здесь. Тот факт, что Флитвик признал обратное, пусть даже мельком, показывал, насколько все плохо. Ученики тут же притихли все до единого. «Мы научим вас основам», – продолжил Флитвик. «Но есть большая разница между освоением базовых заклинаний и умением применять их в пылу сражения». Наконец и Траверс добавил: «Участие в данном клубе будет считаться большим плюсом для защиты от темных искусств», — сказал он. «Я не могу представить более действенного способа подготовить вас к опасности, чем просто-напросто выставить против другого волшебника палочка к палочке». Он заработал репутацию хорошего учителя за прошедшие месяцы. Складывалось впечатление, что ему не все равно, научатся ли дети тому, чему должны научиться, и он хорошо умел объяснять материал. За ним много раз замечали предубеждения против маглорожденных и маглов в целом, но это, вроде бы, никак не влияло на выставляемые им оценки. В общем и целом он поступал честно, до тех пор, пока ему удавалось отставить свои предрассудки в сторону. Когда это было нужно, Я не собиралась обижаться на его редкие уколы. Я даже не была уверена, сознательно ли он их делает. Подобное отношение так глубоко сидело у него в подкорке, что воспринималось как само собой разумеющееся. При этом он был вполне компетентным учителем, и в данный момент важно было только это. Клуб будет разбит по годам обучения. Трое лучших учеников с одного курса смогут поучаствовать в дуэлях с учениками на курс старше. Я подняла руку. «Да, мисс Эберт», — спросил он. «Насколько далеко мы можем пройти?» — спросила я. «Только на один курс выше». Он пристально посмотрел на меня, задумавшись, затем ответил. «Если ученик способен сражаться с превосходящими по возрасту соперниками, то сможет продвигаться от младших курсов к старшим до тех пор, пока не встретит соперника, равного по силам». Я кивнула. На меня пялились со всех сторон, но я проигнорировала чужие взгляды. Мой вопрос был риском. Учитывая свои успехи в спаррингах с Уизли, я надеялась, что смогу даже парочку слабых третьекурсников одолеть. Хотя тут, конечно, многое и от удачи зависело. Теперь если я застряну на второкурсниках, неудобно получится. «Начнем с обычных дуэлей, чтобы определить, кто на каком уровне находится», — сказал Флитвик. «Это поможет нам понять, какие у каждого из вас сильные и слабые стороны. Они быстро разделили нас по годам обучения. Стоит заметить, никакого разделения на факультеты не было, что очень меня порадовало. Медленно закипающая злоба межфакультетской вражды немного притихла, но лишь потому, что профессора стали куда жестче наказывать за происшествия в коридорах. Такие встречи, как эта, где люди вынуждены взаимодействовать друг с другом, могли помочь снизить напряжение. Даже ученики, желающие вмазать своему обидчику, могли найти здесь отдушину. Если оба состояли в клубе, то могли спустить здесь пар на совершенно законных основаниях. Я подозревала, что именно поэтому директор и остальные посчитали организацию клуба хорошей идеей. Они очень заботились о поддержании порядка внутри школы, и с радостью ухватились за возможность сильно облегчить себе работу, пусть и потратив немного времени и сил сверхурочно. Я смотрела, как первые ученики становятся в очередь перед помостом. Для меня одной из причин, по которым я хотела создать клуб, было желание лучше понять разницу в уровнях между различными группами волшебников. Как только я смогла бы сравнить свои навыки с навыками других, я узнала бы, сколько работы еще предстоит. «Только не смертельные заклинания», — сказал Флитвик. «Это учебные дуэли, никаких непоправимых травм или увечий». Он пристально посмотрел на меня, и я нахмурилась. «Я уже ж пару месяцев никого не калечила, чего это он уставился? От первогодок мы многого не ждем», — сказал он. «Но это не повод отлынивать. Смотрите за боями тех, кто вышел вперед вас, учитесь на их примере. Сражение волшебников целиком и полностью зависит от стратегии. Существует магловская игра камень-ножницы-бумага. Дети волшебников тоже в нее играют. Волшебный бой во многом на нее похож. Некоторые заклинания лучше работают против определенных видов защит, чем другие», — заговорил Траверс. «Волшебные бои — это непрекращающаяся гонка вооружений. Волшебник изобретает новый вид защиты, более эффективный, чем раньше. Со временем, кто-то обязательно придумает новое атакующее заклинание, чтобы эту защиту обойти. Некоторые считают, что непростительные заклинания выбиваются из общей картины. Против Авады Кедавра не существует защит, но это не значит, что в один прекрасный момент их не появится». Технически он ошибался. От убивающего проклятия можно было защититься, по большей части это требовало тех же мер, что и против огнестрельного оружия. Спрятаться за какой-нибудь твердой поверхностью, найти укрытие. Талантливые волшебники вроде Дамблдора просто левитировали бы вокруг себя случайные предметы. Остальным же приходилось учиться уворачиваться. Выступления нескольких первых первокурсников были ужасны. Большинство из них, казалось, не понимают, что делают, даже с учетом тех нескольких ограниченно полезных в бою заклинаний, которые нам преподали. Я с удовольствием наблюдала за тем, как Гермиона, не напрягаясь, превосходит своего противника. Тоже можно было сказать и про Невилла. Поттер справлялся далеко не так хорошо, но все равно легко победил. Это внушало уважение. Он, в отличие от нас, не тренировался целый семестр. Наконец, подошла моя очередь. Против меня выпало сражаться Симусу Финнигану. Он был полукровкой из Гриффиндора. Я не очень-то много про него знала, кроме того, что он постоянно болтает о Квиддиче. На лице его лежала тень тревоги, Он явно пытался не показать своих эмоций перед боем со мной. Что он там себе вообразил, что я ему ногу отрежу? Начали. Воскликнул Флитвик. Экспеллиармус. Почти обыденным голосом произнесла я. Палочка вылетела из рук мальчишки прежде, чем он успел среагировать. Он скривился, но не выглядел разочарованным. Честно говоря, на его лице, наоборот, читалось облегчение. Со всех сторон звучали перешептывания о том, как быстро я среагировала, хотя экспеллиармус на нашем курсе не преподавали. Кстати, я даже насекомых не использовала. За мной были долгие годы опыта сражений против кипов. В таком бою промедление часто означало смерть, если только вам не повезло получить рейтинг бугая. Но и для бугая всецело полагаться лишь на крепость своей шкуры значило рано или поздно попасть в неприятности. Когда-нибудь обязательно находился кто-то сильнее или кто-то, чья атакующая способность превосходила твою защиту. Если и такого не случалось, приходило время очередного боя с Левиафаном, и вскоре тебя уже отпевали. Первый урок, который усваивал любой кейп, уворачивайся или умрешь. Как и в сражении волшебников, у нас тоже действовало правило камня, ножницы и бумаги, если только противник не был хорошо известен заранее. И даже в таком случае каждый кейп старался припасти какой-то козырь в рукаве. Иногда это была редко используемая способность, иногда – стратегия или наработанный прием. Некоторые притворялись, что у их сил ограничения, которых на самом деле нет, чтобы усыпить бдительность противника и ударить в ключевой момент. Так что моя скорость совсем не была чем-то неожиданным, даже и без жульничества с помощью насекомых. Я и в спаррингах с Уизли работала над реакцией. Быстро отступив в сторону, я старательно сохраняла лицо бесстрастным. Пусть я и надеялась точно определить силы своих одноклассников, давать им возможность рассматривать меня дольше необходимого в планы не входило. Первый круг боев закончился быстро. Последовал второй, в котором победители первого круга сражались между собой, затем третий. Я легко побеждала своих противников. Все члены нашей группы, Гермиона, Милли, Трейси и Невилл, а также Поттер, остались победителями. Поттер победил Милли, Гермиона, Невилла. Я легко одержала победу над Трейси. Это означало, что мы трое проходим в следующий круг и сражаемся против второкурсников. Эти бои были уже более интересными. У первокурсников был не такой уж широкий арсенал заклинаний, которые можно использовать в бою, так что некоторые из них просто мялись на месте, не зная, что делать. Ученики второго курса же имели доступ к двум полезным заклинаниям – Экспеллиармус и Флиппинда. Тут и посмотреть было на что. Прикольно. То и дело в воздух взлетали выбитые палочки, а иногда летали и сами ученики. Несмотря на это, они были медлительны, катастрофически медлительны. Было ощущение, что большинство ни разу в жизни не сражалось с помощью магии против других учеников, кроме редких столкновений в коридорах, а возможно, и того не было. Большинство этих студентов вполне могли подвергаться травле и, возможно, вообще ни разу в гневе не поднимали палочку для самозащиты. С другой стороны, я и другие члены нашей секретной группы практиковались в сражениях месяцами. Даже Уизли за это время стали заметно быстрее. Противников для первого круга боев, кажется, подбирали случайным образом, возможно, потому, что профессора не знали точно уровень участников. Во втором круге противники были подобраны уже более-менее равные друг другу. Поттер проиграл второй бой, хотя и в нем он очень неплохо постарался. В отличие от большинства остальных он, как минимум, умел уворачиваться, но, пока что, не наработал навыков нападения, чтобы хорошо себя защитить. Тем не менее, скорости и рефлексы у него были хороши, так что я полагала, после базовых тренировок он станет отличным дуэлянтом. Гермиона выиграла первый бой. Выйдя на свой поединок, я почти не двигалась, шагнула только раз в сторону, когда в меня попытались попасть Флиппинда. Моя противница была чистокровной, видимо, поэтому она и решила использовать против меня более унизительную атаку. Это была ошибка, потому что заклинание Флиппинда они разучили совсем недавно, а значит, и применяли не так быстро. Лишившись палочки во втором бою, Гермиона выглядела подавленной. Траверс поставил ее против довольно сильного противника, одного из парней, которого ловили на драке в коридорах. Но и в таких условиях ее бой не закончился мгновенно, и я считала, что Гермиона показала себя очень неплохо. Не повезло, что тот парень оказался немного быстрее. Мой второй бой был против сильнейшего второкурсника. Вот тут-то и пришлось по-настоящему уклоняться. Тем не менее, я спокойно сражалась в учебных поединках против третьекурсников. Причем в последнее время даже, бывало, против двоих сразу. Получалось у меня, правда, не очень хорошо, если не жульничать с насекомыми. Но этого я не собиралась делать по нескольким причинам. Умение сражаться с несколькими противниками было необходимо. Пожиратели смерти не будут нападать на меня по очереди, как на мастера боевых искусств в плохом боевике. Своих людей я тоже планировала научить нападать на одного врага толпой. Базовую тактику сражения в группе я планировала вбить в их головы, как только смогу заставить их всерьез уважать мое мнение. Так или иначе, меня ждали сражения с третьекурсниками, и я подозревала, что дальше них пройти будет трудно. Четвертому курсу были доступны такие заклинания, которые Уизли только сейчас пытались освоить. И тем не менее, я уже доказала, что могу сражаться против превосходящего по возрасту противника. Сейчас дуэли стали куда более познавательными. Когда я проиграю, было только вопросом времени, но я намеревалась приложить все усилия, чтобы продержаться подольше. Будем надеяться, сражения помогут нам всем стать лучше, что окажется не лишним в грядущую трудную пору. Пусть война с Волдемортом сейчас складывалась как нельзя лучше, сообщения о найденных и уничтоженных террористических ячейках становились все реже. Они учились и приспосабливались. В некотором роде сражение между министерством и пожирателями смерти тоже было игрой в камень-ножницы-бумагу, как и индивидуальные схватки. Мне же оставалось лишь вступать в третий раунд боев с высоко поднятой головой. Глава 52. Интерлюдия. Рон. Рон волновался. Они с Гарри были неразлучны с того момента, как встретились в поезде. Сердечная дружба, подаренная судьбой. И дело было не в том, что Гарри знаменит, хотя изначально именно из-за этого Рон с ним и познакомился. Гарри ненавидел свою известность, и Рон не мог этого по-настоящему понять. Всю жизнь он провел в тени братьев, и возможность выделяться, известность казалась подарком, а не обузой. Правда, многие люди смотрели на Гарри, как на ходячий труп. Силы Волдеморта росли, и все думали, что рано или поздно он придет за мальчиком, который выжил. Из-за этого страха многие избегали Гарри. Ученики считали, что когда Волдеморт придет за ним, он не будет щепетильно разбираться, кого убить по пути. Подобные опасения приводили к тому, что у Гарри не было-то никого, кроме Рона. Это было мелочно, но Рон по-настоящему ценил такое эксклюзивное внимание к себе. Если это означало, что когда-то ему придется столкнуться с опасностью, что ж, не зря же он гриффиндорец, правда. Но после возвращения с зимних каникул между ними будто кошка пробежала. Гарри отдалился, стал что-то скрывать. Он раз за разом ускользал прочь, и никто не знал, где его искать. Он показал Рону свою мантию-невидимку, так что, может, он просто шнырял под ней повсюду, но в прошлые деньки он делал бы это на пару с Роном. Рон заметил, что копается в себе, не обидел ли чем Поттера. Рядом с ним Гарри вел себя как ни в чем не бывало, но было что-то в выражении его лица, какая-то тень преследования. Это не было связано с войной, потому что в кои-то веки все, кажись, шло как надо. Базы пожирателей смерти брались аврорами одна за другой. Отец Рона считал, что война может закончиться к концу лета. А вот то, что Гарри мог втюриться в девчонку, беспокоило Рона. Он видел, какими становились его старшие братья, когда их ослепляла страсть. У них из головы будто мозги выпадали. Нет уж, он не такой дурак. Девчонки противные, и тратить на них время надо тогда и только тогда, когда это будет неизбежно. И вот однажды все стало ясно. Тогда Рон сумел проследить за Гарри. Он увидел его с Эт Эйберт, и они стояли близко друг к другу и говорили: «Гарри, ты что, дурак? Из всех девчонок в школе, ты попался на удочку той, про которую всем известно одно, она отбитая на всю голову. Уж одного того, что она слизеринка, было бы достаточно, чтобы не ходить с ней на свидание. Слизеринцам доверять нельзя, они все лгут, всегда. А еще они трусы, ну, в большинстве, нападают со спины, вместо того, чтобы сразиться лицом к лицу, как нормальные люди. Правда, эта вот была не такой. Эйберт была злобной, как Нунду. Ходил слух, что если на нее косо посмотреть, она набросится и радостно покалечит кого угодно за такое. Хуже того, говорили, что Волдеморт жаждет ее смерти почти так же сильно, как смерти Гарри. Это ж все равно, что нарисовать на спине мишень вдвое большего размера. Когда Гарри заявил, что вступает в новый дуэльный клуб, Рон его понял. Гарри рано или поздно придется сражаться с пожирателями смерти, и чем скорее он научится драться, тем дольше сможет прожить. Так что Рон, как настоящий друг, тоже записался. Он не победил в своей первой дуэли. По правде говоря, неудивительно. Рону было интереснее в «плюй камни» играть, а не домашки делать. Впрочем, в этом он не слишком отличался от большинства одноклассников. Правда, вот те, кто вступил в дуэльный клуб, учились хоть немного лучше сверстников. Невероятно, Гарри справлялся намного лучше, хотя и заклинаний-то толком полезных не знал. А вот Эберт внушала ужас. Она была полностью расслаблена, двигалась без намека на напряжение, которое было явно заметно у всех остальных, и она была быстрой. Гарри тоже двигался быстро, но часто бесполезно дергался туда-сюда. Эберт же двигалась так, словно замечательно представляла, что делать и зачем. Ее победа над противниками выглядела легкой, словно навевающей на нее скуку. «Она невероятна», — сказал Гарри, подходя к Рону. «До рождественских каникул ты говорил, что у нее крыша съехала», — заметил Рон, пронизывая его взглядом. Гарри глянул на него и ответил: «Во время каникул мы немного поболтали. Она помогла мне в некоторых дисциплинах. Она далеко не такая ужасная, как о ней говорят люди». «В каких таких дисциплинах?» — требовательно спросил Рон. «В чем таком она могла тебе помочь, чтоб так сильно поменять твое мнение?» Взгляд Гарри забегал. «Просто она намного более незашоренная, чем я ожидал. Я даже не знаю, что это означает», — воскликнул Рон. «Она избивает людей все время. Только не говори мне, что не стал бы бить слизеринцев, если бы тебе пришлось с ними жить», — отозвался Гарри. «Особенно с Малфоем». Удивительно, но в течение нескольких прошлых месяцев Малфой был не абсолютно невыносим, как раньше, но при этом все равно оставался тем еще козлом. Рону приходилось встречать его в детстве, и Малфой тогда уже был занозой, хотя теперь он просто постоянно раздражал. Стал меньше бахвалиться отцом, но это не значило, что Драко перестал отпускать подколки каждый раз, когда считал, что это ему сойдет с рук. «Знаешь, как наверняка избежать проживания со слизеринцами?» — спросил Рон. «Не попадать на слизерин. Шляпа не дала ей выбора», — возразил Гарри. «Она сказала, что просилась на Хаффлпафф». «Она?» — недоверчиво спросил Рон. «Да она бы поубивала их всех в первую же ночь, пока они спали. Слизеринцы — единственные, кто удерживает ее от захвата школы». Гарри пожал плечами. «Возможно, но дерется она просто потрясно». Гарри говорил о дуэлях так, как он сам обычно говорил о квиддиче. У Рона появилось нехорошее предчувствие, подсказывающее, что первое посещение дуэльного клуба будет отнюдь не последним. Гарри, кажись, будет хорош в дуэлях, так же, как и во всем остальном. Он подталкивал Рона упорнее трудиться, но Рон сопротивлялся. «Смысла нет трудиться побольше. Кроме возможности выбрать пару особых профессий, диплом с хорошими оценками ничем не отличался от диплома с плохими. В будущем у них больше не будет возможности потратить столько времени на развлечения. Как только они станут взрослыми, то будут работать на скучной госслужбе или в магазине. Если совсем уж шарики за ролики зайдут, то пойдут в Аврорад. Похоже, Гарри выберет именно этот путь. Он уже раз спас магическую Великобританию, почему бы ему не продолжить это занятие? Работа Авроров, наверное, была поразнообразней, чем скукотища во всех других вариантах, но из-за опасности она того не стоила. Как-то раз Рон встречался с шизоглазым Грюмом, когда тот разговаривал с его отцом, и видел, что случается с Аврорами. Люди типа Гринджера и всех учеников Рейвенкла были с заскоком, они усердно трудились ради того, что в конце концов было неважным. Никто не смотрел на оценки после того, как получал диплом школы. Но если Гарри нравились дуэли, то Рон поддержит его увлечение, и значит, впереди их ждет прорва работы. «Где она этому научилась?» — спросил Гарри. Заклинания отскакивали от области перед Эберт, и все в зале отступили назад, так как заклинания отскакивали куда попало. Флитвик подошел и встал рядом с ними. «У нее очень хорошо получается, не правда ли, мальчики?» Рон посмотрел на него. «Мы что, будем изучать такое на первом курсе?» «Нет», — ответил Флитвик. Голос его звучал почти ликующе. «Она слегка небрежна в работе палочкой, но для такого возраста, просто ошеломляюще. Можно подумать, что она отрабатывала движения месяцами». Все поморщились, когда противник Эберт, довольно неслабая ученица из Рейвенкла, отлетела прочь. «Подозреваю, мадам Помфри будет сегодня вечером очень занята», — сказал Флитвик. «Что же, нельзя провести дуэль, не разбив несколько яиц?» Рону стало интересно, не подразумевал ли профессор под яйцами чьи-то головы. Когда-то у Флитвика была репутация жестокого дуэлянта. «Так вот, у вас, мистер Поттер, врожденный талант к дуэлям», — сказал Флитвик. «И если вы выберете этот путь, то, подозреваю, сможете пройти по нему далеко. Возможно, вы сможете догнать мисс Эберт, и тем скорее, чем раньше и больше посвятите себя этому делу». Он похлопал Гарри по спине. Тот выглядел ошеломленным. «Спасибо, сэр», — сказал Поттер. У Рона появилось какое-то противное чувство в душе. Он никогда не завидовал Гарри из-за его славы. С того дня, когда понял и увидел, какой ценой она ему досталась, он завидовал всему остальному. Школа, казалось, давалась Гарри легко. Рону приходилось работать вдвое усерднее, дабы добиться хотя бы в половину подобных результатов. Гарри нравился девчонкам, хотя Рон вообще не понимал, зачем они нужны. Еще один человек, который затмит Рона. Нет уж, Рон находился в тени других людей всю свою жизнь. Он смертельно устал от этого. «Я тоже собираюсь попробовать», — внезапно сказал он. «Хорошо, очень хорошо», — рассеянно ответил Флитвик. Он, кажется, даже не слушал. Внутри запылал гнев. «Победители сражений среди третьекурсников-близнецы Уизли и Тейлор Эберт», — провозгласил Траверс. «Даже братья были великолепны в дуэли. Они побеждали своих оппонентов играючи. Неужели все, кого Рон знал, эксперты в дуэлях?» «Для четвертого круга», — сказал Траверс, — «я попрошу выйти Тейлор Эберт и Джорджа Уизли. Один из них уж точно должен был проиграть», — и Рона терзали противоречия. С одной стороны, Эберт — скользкая слизеринка, которая пытается отнять у него лучшего друга. Рон подозревал, что ей, по правде, плевать на Гарри. Эберт даже так и не глянула в их сторону, хотя можно заметить, что она вообще никогда и никого не разглядывала. Отчасти поэтому она казалась такой жуткой. Было впечатление, что она всегда знает, кто и где находился, даже не глядя. Но, с другой стороны, близнецы постоянно задевали его в детстве. Он не хотел, чтобы с близнецами случилось что-то совсем уж плохое, но был совсем не против стать очевидцем того, как с них собьют спесь. Наверное, он будет считать эту дуэль выигранной, и без разницы, кто победит. Придя к такому решению, Рон ощутил, как настроение его значительно улучшилось. И правда, какая разница, кто там победит, зато кто-то, но главное, точно не он, будет повержен и унижен.